Если все следующие 30 лет моей жизни будут похожи на один день, то зачем мне и жить их? Животное, правда, пребывает всегда в одном состоянии. Но разве я, человек, похож на животное? Нет, я могу думать, говорить, выбирать, наслаждаться. Знаю добро и зло, истину и ложь. Мне нравится красота и противно безобразие. Я переношу в себя всю правду. В этом, впрочем, не может еще состоять главное мое отличие. Ведь я все это получил от Бога при самом рождении, и по сему дару могу только назваться любимым чадом Божиим, не более. На что же дарованы мне сии чудесные человеческие способности? Верно, на какое-нибудь великое употребление. Верно, я должен делать с ними что-нибудь другое, не похожее на действия животного со своими. Они могут возрастать, улучшаться, тупеть. Младенцем повиновался я первому движению. Теперь слышится во мне голос рассудка, который указывает мне, что я должен делать, чего не должен. Прежде не умел я перечесть четырех, не понимал разницы между причиной и действием. Забавлялся игрушками, сердился за бездельцу. Теперь утверждаю, отрицаю, наслаждаюсь природою, восхищаюсь словами Спасителя, повелевающего любить врагов и благословлять клянущих. Точно, точно, человек должен возделывать свои способности, должен работать над собою, — воскликнул я себе торжественно. Вот достойные ему занятия на всю жизнь. Я не должен быть на 50-м году тем, чем я есть теперь. Все сии мысли с быстротой молнии пронеслись в моей голове одна за другой. Скорее, нежели я пересказал их вам теперь. Как будто тяжелая гиря свалилась с моего сердца. Я отдохнул, довольный своим заключением. Долго потом размышлял я о причинах, доведших меня до оного, и совсем позабыл настоящее свое положение, совсем потерял из виду те препятствия, которые встретились мне тотчас, когда дело дошло до исполнения моих новых желаний. В таких размышлениях я не мог, разумеется, заниматься своим делом. Часто за простую бахрому запрашивал я столько, сколько надо взять за лучшее кружево. Бархат продавал одной ценой с ситцем. Обсчитывался, сдавал лишние деньги. И если бы товарищи, любившие меня от всего сердца, не старались закрывать моих проказ от батюшки, то я беспрестанно подвергал себя великим опасностям. Впрочем, они считали меня помешанным. Пред моими глазами в таких случаях пожимали плечами, перешептывались между собою и вслух почти изъявляли свое сожаление. Я не обращал внимания на их суждения и продолжал думать свою крепкую думу. Все утверждало меня в прежней догадке. От общей мысли я обратился именно к себе. Как за прилавком могу я возделывать свои способности? Здесь чувствуют удовольствие только от барышей, думают о барышах, действуют для барышей. Здесь притупеют мои способности, точно как притупели они во всех моих товарищах, которые прежде верно думали, по-моему. Стало быть, торговля мешает человеку достигать своей цели. Не может быть. Если бы она не была необходима, то не могла бы и возникнуть между людьми, а необходимое не мешает. Лучше ли ее другие знания? Нет. Разве судья не употребляет своего времени на решение чужих споров? Разве крестьянин не орошает кровавым потом земли для нашего прокормления? Разве солдат не учится и не дерется для защиты Отечества? Разве ученый, забывая себя, не учит других? Всякое звание, очевидно, необходимо в обществе, и между тем у всякого есть забота, которая мешает ему посвятить себя исключительно на усовершенствование своих способностей. Нет-нет, я ошибаюсь. Ничто не может мешать человеку. Сии заботы, сии препятствия должны верно служить только к возбуждению его деятельности, к укреплению его силы, к возвышению его духа. Должны служить ему лестницею на небо. Может быть, без них, избалованный и вялый, он обленился бы на долгом пути своем и заглох, как стоячая вода. С Богом боролся Иаков, и спаслась душа его. Я весь трепетал среди сих размышлений. Кровь моя с удивительной быстротою во мне обращалась. Лицо горело. Так, человек должен исполнять житейские обязанности, родить о своем теле, но вместе и помнить свою отчизну, небо и родить о своей душе. Он должен нести терпеливо и египетскую работу и стремиться в землю обетованную. «Когда же ты даруешь ее узреть нам, Господи?» — вопросил я в изумлении. «Когда свергнем мы с себя сии тяжелые оковы нужды и целые насладимся употреблением всех великих способностей, нам тобою дарованных? Когда вкусим полное счастье и внидим в царствие твое? Чего ты от нас для этого требуешь? Будете убо вы совершенни, яко же Отец ваш Небесный совершен есть», — послышался мне внутренний голос. И я в восторге упал на колени пред благодатным внушением. «Так, так, человек должен усовершенствоваться», — повторял я себе почти без памяти. Это было в лавке. Сидельцы захохотали и, увидев меня в таком положении, называли сумасшедшим, но я не внимал их диким воплем. Я был вне себя, в каком-то высоком самозабвении. Я не слыхал на себе этих верик, этой тяжелой плоти. Душа моя парила в горних пространствах. «Нет, батюшка, не могу, не могу вам выразить, что со мною творилось. Сколько я чувствовал, как будто бы от моего сердца протянулись жилы по всей природе, как будто кровь моя разлилась повсюду, и я все услышал, все увидел, осязал, узнал, слился с общей жизнью. Я ничего не имел, но все содержал. О, зачем я не умер тогда?»